Как же ты можешь? Как у тебя хватает совести открещиваться от самого себя? Невелик барин, и открещусь. Много книг еще не прочитано. И не будет прочитано, — придушенно закричал Неделин. Ты света белого не увидишь. Я пока еще жив и имею власть. Через неделю тебя выкинут в тундре на снег на съедение росомахом. — Пугай, пугай, — посмеивался двойник. — Думаешь, не сделаю этого? — Я бы не сделал. Я людей любил. Серьезно говорю. По-божьи. И хороших любил, и плохих любил. Все мы люди. И ничто человеческое нам не... Ты негодяй! Я сейчас вызову... Молчи, а то подушкой придушу. Не успеешь. Спокойно выйду. Скажу, что ты велел меня пропустить, а себя некоторое время не беспокоить. Я буду нести впереди руку и говорить: ее пожал он. И это будет лучше всякого пропуска, понял? Постой, давай без эмоций. Почему ты вообще решил, что я умираю? Вижу, чувствую. Пусть так. Но неужели ты сам не устал от жизни? Ведь ты старик. Я? Ты плохо выглядишь. Это закономерно. Через полгода ты окончательно одряхлеешь и умрешь. Бесславно. А тут... Ты не представляешь, как это все. Ты умираешь, да. Но как государственный человек, ты чувствуешь значимость каждого сказанного тобой последнего слова. Это откликается в людях болью и торжеством. Ты чувствуешь себя не просто умирающим человеком, а закрывающейся страницей истории. Пусть она будет перевернута, но ее уже не вырвать, не вычеркнуть. В глазах двойника замерцало любопытство, как в густом тумане далекий огонек. Читать какие-то там книги? Это хобби у тебя такое? Это многим доступно, продолжал Неделин. Но есть что-то доступное лишь единицам, ради чего люди иногда идут на все. Жить главным и умереть главным. Разве не манит эта судьба? Разве не хочется до конца, до последнего момента ощущать свое величие, свою значимость? И это, в конце концов, долг, священный долг, если хочешь. Разве ты не убежденный коммунист? Разве не готов был отдать всего себя делу партии до последней капли крови? Разве ты не клялся? А теперь, получается, уклоняешься? Двойник, слушая Неделина, только хмыкал. И даже не счел нужным ответить на глупые слова. — Значит, в тундру? На мороз? На смерть? — спросил Неделин. — Этого тебе хочется? Двойник привстал. Но не знал он, что под рукой Неделина, прикрытая одеялом, кнопочка в стене. Дверь тут же распахнулась. — Ничего-ничего, — сказал Неделин. — Это я случайно. Дверь закрылась. — Нет у тебя выхода, — сказал Неделин. — Сейчас тебя схватят и пропадешь без следа. — Хватит. Попил кровушки из народа. И это будет не просто тюрьма, где тебя вместо жулика за пальцы выдержат. — А ты все не признаешься, да? — Это белое безмолвие. Ледяная гибель. Я не в тюрьме, а в психушке. Не вернешься ты в психушку, сдохнешь еще раньше меня. И то, что ты умрешь, будет справедливо. — Ладно, — сказал двойник. — В конце концов, в почете лучше сдохнуть, чем в психушке или в твоем белом безмолвии. Хотя это произвол. — Значит, меняться будем. — Ты сядь. Я иначе не смогу. Не получится. Неделин радостно зашевелился, двойник стал помогать. Увидел, где находилась кнопка. Отодвинул Неделина от стены, вскочил сверху, замкнул тело коленями и стал одной рукой душить, другую закрывая рот. — Нет, ты раньше подохнешь, скотина! Ты сейчас подохнешь! Лицо Неделина посинело, глаза выпучились. Рот под рукой. Тяжело шевелился, и двойнику, увидевшему так близко это лицо, бывшее свое, стало страшно, будто он душил самого себя.